Глава 90. Алекс Киперман рассказал жене об измене через неделю. Алиса узнала об этом на утро следующего дня, когда, выезжая из дома, едва не задавила бросившуюся под колеса Янку. «Ты охренела?» — взвизгнула Ольховская, когда Алиса остановилась буквально в полуметре от нее. «Убить меня хочешь? Ну так смотри, куда несешься!» — нервно рявкнула в ответ, а у самой руки дрожали. «Скажи спасибо, что я медленно ехала». Яна ничего не ответила, рванула на себя автомобильную дверь и плюхнулась на сиденье рядом. «Поехали!» — приказала она. «Куда? У меня дела в городе, Ян. Может, тебе успокоиться надо?» Перспектива провести следующие полчаса в обществе Ольховской совсем не прельщала, да еще и сегодня. «Вот по дороге и успокоюсь. Этот козел мне изменил. Та тёлка с Буром, помнишь, я тебе говорила? Киперман с ней спал». Алиса сделала вид, что не поверила. «Алекс вроде не из тех, кто будет изменять», — говорит один раз, — мрачно перебила Ольховская. «В Питере какая-то колхозница из Мухосранска подцепила в баре моего лопуха. Клянется, что один раз было, случайно, он даже не помнит толком». «Так, может, и не было ничего?» — обнадеживающе воскликнула Алиса. «Вдруг она врет, эта девица?» Ольховскую при всех ее прошлых подвигах и нынешнем стервозном характере было жаль. Она, как могла, пыталась стать хорошей женой Алексу и, похоже, не изменяла мужу. «Его там, ублюдок, его!» — процедила со злостью Яна. «Киперман уже и тест ДНК сделал». Все сочувствие к Ольховской мигом испарилось. «Ублюдок?» Алисе тяжело было даже слово такое произнести. «Как ты можешь так ребенка? А как еще называют незаконно рожденных?» Снова взвелась Яна. «И вообще на дорогу смотри. Не хватало еще в аварию попасть, чтобы ты, суки, и ее нагулишу все досталось». Алиса уже выехала на трассу, но намеренно сбросила скорость до минимально допустимой. И правда, надо быть осторожнее и не реагировать так возмущенно. Ольховская — это Ольховская. Если там был один раз, да и то случайно, Сашка не собирается продолжать с ней отношения, так? — поинтересовалась Алиса. С ней нет, но ребенка хочет признать. Этого ублюдка, нагулиша. И посмел мне сказать об этом. Собирается участвовать в его воспитании. А я не потерплю чье-то отродье незаконное в своем доме. «Ян, ну ты чего?» Алиса пыталась образумить Ольховскую. «Все дети имеют равные права. Неважно, в браке или не в браке. Не бывает незаконно рожденных детей. Это закон. Закон на моей стороне. Я законная жена. Я, а не эта малолетка, вкладывалась в Сашку. Я, а не она, вытаскивала его из депры после смерти Ани. Я его вдохновляю и мотивирую. Я! Так с чего я должна уступать свое место какой-то нищебродке, которая захотела красивой жизни за счет моего мужика? Мне что, с гордо поднятой головой и голой жопой свалить в закат? Только потому, что у Алекса будет ублюдок от какой-то швали?» «У него будет ребенок», — повторила Алиса. «Не ублюдок, не нагулиш, а живой человек, душа, ты понимаешь?» «Не нуди, а?» — отмахнулась Яна. «Ты тоже жена и должна быть на моей стороне. Если Алекс меня любит, как говорит, то не будет признавать этого ребенка. Я никогда не приму незаконно рожденного в своей семье». Последние слова были произнесены с таким пафосом, что Алиса чуть руль не выпустила из рук. «Ян, ну ты совсем, что ли?» Хотела смеяться, хотя ничего веселого в этой ситуации не было. «Ты сама Герману изменяла, а то, что сделала в нашу с ним брачную ночь? Да ты открыто жила с моим мужем. Тебе напомнить, что мне говорила? Как оскорбляла меня, как издевалась, а я была законной женой, как и ты сейчас». «Нашла чего вспомнить», — фыркнула Янка, но без привычной наглости. «Я была ребенком, считай. Тебе было 25, ты прекрасно соображала, что творила, а теперь оказалась на моем месте. Но у меня не было ребенка, а у этой шмары есть, а я родить не могу. А если он к ней уйдет?» И все-таки Алисе было жалко Ольховскую. Они почти приехали в центр, до встречи оставалось еще полчаса, но Янку нужно было уже деликатно выпроваживать. Хотя и страшновато было, в таком состоянии эта истеричка натворит дел. «Так что хочет Алекс? Остаться с тобой и признать ребенка и помогать ему?» Яна, казалось, не слышала. «Ни копейки этой суки не перепадет. Это наши деньги, деньги нашей семьи. Ну, как бы по закону, она имеет право на алименты. Неправильный закон. Ольховскую было не пробить. На кой плодить ублюдков?» Алису триггерило от этого слова. Даже пришлось несколько раз сделать пару глубоких вдохов. «Ну, деньги, допустим, не твои, а Сашки», напомнила она Яне. «Он их зарабатывает. Значит, имеет право распоряжаться ими как хочет. И потом, это его ребенок, Ян. Может, успокоишься и все нормально обдумаешь?» «Киперман мой!» — Я с него кожу сдеру, наизнанку выверну, но не отдам ни этой суке малолетней, ни ее отребью. Спасибо за поддержку, белое пальто. Останови уже. Алиса с радостью высадила Ольховскую, которая помчалась через дорогу, на ходу вытаскивая телефон. Натворит же делов, надо будет рассказать Игнату. Ситуация и правда очень неприятная, но Алиса давно уже сняла розовые очки и никого не судила. Идеальных людей нет, лучше никем не очаровываться. И никаких завышенных ожиданий. Никто не обязан быть таким, каким ты себе придумала. Спасибо Герману за науку. Алиса подождала, пока Яна скроется из вида, и только после этого тронулась с места. Конечно, ничего предосудительного она не собиралась делать, но даже Игнат не знал, что Алиса сейчас ехала на встречу с Германом. Ей было что обсудить с бывшим мужем. Литвинов уже неделю, как вернулся в город, занял место отца, пока тот лежал в больнице. С Германом Алиса еще не разговаривала, просто позвонила секретарю в компанию своего бывшего свекра. Ей перезвонили через минуту.